украшают, украшают образ твой. Пусть не жемчуг, а жерелье украшают, украшают образ твой. Камень верности заветной, пышных цветов доброты, светом радости, привета украшайся, украшайся в жизни ты. Торжествуй.